После недовольного Петербурга, поглядев на беспечную Москву с удовольствием, не совсем для нее лестным, я отправился в Пензу. Давно, очень давно, прежде описываемому мною времени, близ Пензы жил счастливо один добродушный и богатый помещик, Аполлон Никифорыч Колокольцев, степенный, кроткий, всеми уважаемый. Молодая, веселая и прекрасная жена Елисавета Григорьевна и вокруг нее 5 цветущих младенцев были радостью его жизни. Как вдруг злой судьбе захотелось посетить его жесточайшей из печалей. Внутри России войска весьма редко проходят через города, а еще реже останавливаются в них. Беспрестанные войны и великое притяжение границ требуют там их присутствия. Когда же невзначай показываются среди жителей, к ним непривычных, то обыкновенно горе мужьям и родителям. После Пугачевского бунта какой-то драгунский полк целый год простоял в Пензе на бессменных квартирах. Им начальствовал не старый еще полковник Петр Алексеевич Исленьев, смелый и предприимчивый, рослый и плечистый. Он умел понравиться госпоже Колокольцевой. Однако же сия связь оставалась неизвестную не только доверчивому супругу, мужья суть обыкновенно последние, до коих такого рода тайны доходят, но и всем любопытным кумушкам обоего пола, коими провинциальные города всегда так наполнены. Наконец, полк должен был выступить, и для любовников пришла минута разлуки. Они, то есть более она, была в отчаянии и решилась, по мнению моему, на дело преступное. Желая последний раз угостить мнимого друга, которого полк был уже на дороге, несчастный Колокольцев пригласил всю Пензу на прощальный для него пир в свое село Грабовку. Он едва заметил смущение, коим хозяйка села за стол. Когда же поднялась чаша за здравие отъезжающего, она вдруг встала и, заливаясь слезами, объявила, что не имеет сил с ним расстаться и готова следовать за ним всюду. Все гости поражены были сим театральным ударом, вероятно, приготовленным самим Исленьевым, которому желалось целый город сделать свидетелем торжества своего и стыда почтенного Колокольцева. Сей последний от изумления онемел. Любовь превозмогла справедливый его гнев, он пал к ногам виновной, прощая ее заблуждение, именем детей умолял ее не покидать их и его. Она колебалась, когда Исленьев показал в открытое окошко, как солдаты его выносят сундуки и чемоданы, в которые накануне тайком уложила она свои пожитки. Колокольцев велел было дворне своей остановить солдат. Исленьев указал на стоящий вблизи на конях вооруженный эскадрон, готовый по знаку его окружить дом и сделать всякое сопротивление невозможным. Кроме дневного разбоя, трудно такому поступку приискать приличное название. Хозяйка и гости поспешно оставили дом, за час до того шумный и веселый. Он опустел и наполнился единою горестью. Если не люди, то справедливое небо почти всегда наказывает преступление. Долго странствовала госпожа Колокольцева, таскаясь беспрестанно по походам за соблазнителем своим. Она претерпевала всякого рода нужды, в городах чуждалось общество, но некоторое время все было утешено продолжающейся его привязанностью. Между тем, он как будто для приличия женился. Законную жену держал в Москве, а наложницу при полку или бригаде на полевой ноге. Время шло, и поневоле все более их связывало. Она старелась, он холодел к ней. Кончилось тем, что она надоела, омерзела ему, и сколь они оба не желали того, ни он отвязаться от нее, ни она оставить его долго не могли. Наконец, решился он эту Ариадну бросить в нищете где-то на берегу Азовского моря. Там нашли ее дети ее, давно уже совершеннолетние. Соединенными мольбами склонили они оскорбленного отца дать кров у себя в доме блудной жене, более 25 лет от него отлучившейся.